и не закрепите документом свое недавнее обещание». «Ну что ж, к добрым советам надо прислушиваться», — ответил Карл V, отвешивая низкий поклон герцогине, не столько из учтивости, сколько из желания скрыть внезапную бледность, покрывшую его лицо при этих словах короля. Он не успел ничего прибавить, как дверь опять отворилась, и в галерею хлынула толпа придворных. Франциск I так и не заметил впечатления, произведенного этой шуткой, которую император по своему обыкновению принял всерьез. Собравшееся перед пиршеством в зале шумное общество изящных, остроумных и развращенных придворных напоминало описанную выше сцену в Лувре. Те же самые кавалеры и дамы, те же вельможи и пажи, также встречались нежные взоры влюбленных и горящие ненавистью взгляды врагов, слышались те же льстивые речи и насмешки. Заметив входящего коннетабля де Монморанси, которого он по праву считал своим союзником, Карл V пошел ему навстречу и, отведя в сторону вместе со своим послом герцогом де Медина, вступил с ними в оживленный разговор. «Я подпишу все, что вам угодно, коннетабль», — сказал император, знавший честность старого вояки. «Заготовьте акт о передаче Франции герцогства Миланского, и, клянусь святым Иаковом, я уступлю его вам целиком и полностью, хотя это и лучший цветок в моем венце». «Акт!» — воскликнул коннетабль негодующим жестом, как бы отстраняя от себя самую мысль об этой предосторожности, походившей на недоверие. «Вам ли, сир, подписывать акт? Что вы только говорите, ваше величество? Не нужно никаких актов, сир, никаких документов. Достаточно вашего слова. Разве ваше величество приехали во Францию, заручившись каким-нибудь актом? И неужели вы позволите думать, что мы верим вашему слову меньше, чем вы нашему?» «Вы правы, господин де Монморанси», — ответил император, протягивая коннетаблю руку. «Вы правы». Коннетабль ушел. «Простофиля несчастный», — вскричал Карл V. «Знаете, Медина, он занимается политикой, как крот, вслепую». «А король, сир?» — спросил Медина. «О, этот слишком кичится своим великодушием, чтобы сомневаться в нашем. Он опрометчиво нас отпустит, а мы благоразумно заставим его подождать». «Заставить ждать еще не значит нарушить данное слово, сударь», — продолжал Карл V. «Это значит не выполнить обещание в срок, вот и все». «А госпожа де Тамп?» — снова спросил Медина. «Ну, с ней-то мы поладим», — ответил император, то снимая, то надевая великолепный перстень с бесценным бриллиантом, который он носил на большом пальце левой руки. «Да, мне необходимо побеседовать с ней без свидетелей». Пока император и его посол обменивались в полголоса этими замечаниями, герцогиня де Тамп в присутствии мессера де Стурвиля жестоко высмеивала господина де Мармане за его неудачное ночное приключение. «Не про ваших ли людей рассказывает Бенвенуто всем и каждому такую забавную историю, господин де Мармань? Оказывается, на него напали 4 бандита, а он, защищаясь только одной рукой, заставил их проводить его до дому. Уж не было ли и вас, виконт, среди этих учтивых вояк?» «Сударыня», — ответил злосчастный Мармань, вконец смущенный, — «все это произошло несколько иначе, и презренный Бенвенуто просто хвастает». «Да-да, я не сомневаюсь, что он кое-что выдумал и приукрасил. Но ведь в сущности это правда, виконт, чистая правда. А в таком деле сущность главное». «Сударыня», — возразил Мармань, — «это ему даром не пройдет, я отомщу. И, надеюсь, на сей раз буду счастливее». «Постойте, постойте, виконт, какая там месть? По-моему, вам просто придется начинать новую кампанию, ведь, кажется, этот Челлини выиграл обе первые». «О, сударыня, это случилось потому, что там не было меня», — пробормотал Мармань, все более и более смущаясь. «Наемники воспользовались моим отсутствием и сбежали, подлецы!» А я советую, Мармань,